Вернувшись домой, я первым делом поставила мобильник на зарядку. Затем отправилась в ванную. После общения с Черпаковым на душе остался неприятный осадок. Приняв контрастный душ, я почувствовала себя совсем другим человеком. Каким? Жутко голодным. Облачившись в махровый халат и сунув ноги в мягкие тапочки, я вышла из ванной, отправилась в кухню, открыла холодильник. Но там было хоть шаром покати. Тогда я заглянула в подвесной шкафчик и нашла упаковку кофейных зерен. Их осталось ровно на одну порцию крепкого напитка. Хорошо хоть так. Я смолола зерна, засыпала кофе в джезву, залила его водой и поставила на огонь. Вскоре ароматный напиток был готов, и я перелила его в чашку. Только я собралась насладиться первым глотком кофе, как ожил мой мобильник. Но почему он всегда тревожит меня в самое неподходящее время? Судя по мелодии, звонил мой клиент. Я все же сделала глоток обжигающего напитка, поставила чашку на стол, отправилась в гостиную и взяла аппарат, сказав: «Алло! Татьяна, почему я полдня не могу до вас дозвониться?» Набросился на меня Архипов без всякого приветствия. «У меня разрядился мобильник», — спокойно ответила я. «Надо вовремя его заряжать, чтобы не случалось таких казусов», — принялся учить меня уму-разуму клиент. «Я это учту», — таким же ровным тоном произнесла я. «Татьяна, скажите, вы виделись сегодня с Ириной?» «Утром». «Как она себя чувствует после вчерашнего?» — поинтересовался Дмитрий, и я поняла, что он с ней сегодня не общался. «По-моему, вчерашний шок пошел ей на пользу». «Вы думаете?» — удивился Архипов. «Да». Блок, сдерживающий ее воспоминания, стал потихоньку разрушаться. Ира вспомнила свой домашний адрес. «Вот как? Значит, она съехала с квартиры моего приятеля?» Расстроился Дмитрий, да так, что даже проболтался. «Мне-то он говорил, что снимает ее». «Нет-нет, вы меня не так поняли», — поспешила я прояснить ситуацию. «Она вспомнила адрес, по которому жила в своем родном городе. Ну, еще кое-какие подробности из своего детства. Но я оставила ей новые фотографии, возможно, они помогут Ире продвинуться дальше». «Ясно. Ира вот-вот вспомнит своего жениха и уйдет к нему». Архипов озвучил то, что на данный момент волновало его более всего. «Не было у нее никакого жениха», — попыталась я приободрить своего клиента. «Во всяком случае, в прямом понимании этого слова». «Но вы же, Татьяна, сами говорили мне о нем», — напомнил мне Дмитрий. «Все оказалось далеко не так однозначно». «Так, расскажите мне все по порядку», — потребовал клиент. «Это длинный и к тому же не телефонный разговор». «Хорошо, давайте встретимся. Я могу к вам подъехать?» «Может, поговорим в кафе?» — предложила я. «А это удобно?» «В том смысле, что там вокруг полно народу», — пояснил клиент. «Это смотря в каком кафе нам посидеть. Например, в Иване Ивановиче все столы разделены перегородками, что очень удобно для конфиденциальных разговоров», — просветила я Архипова. «Я никогда там не был», — признался Архипов. «Где оно находится? Надо ли заранее заказывать столик?» «Хозяин этого заведения мой хороший знакомый, так что я сама договорюсь насчет столика». И я объяснила, где находится Иван Иванович. Мы условились встретиться через час у входа в кафе. Я отключила связь. Пошарив в памяти своего мобильника, я позвонила для начала администратору и спросила, есть ли свободный столик. Тот ответил, что столик есть, и зарезервировал его на мое имя. Так что беспокоить владельца заведения мне не пришлось. Я вернулась в кухню и допила уже остывший кофе.